Глава 17. Мощнейший толчок выбросил меня из видения и вернул в реальность. Я очнулась на ветках, которые впивались в спину, и застонала, когда начала подниматься. Дэвид был рядом и помог мне встать на ноги, бережно подхватив подмышки. «Вот так молодец! Сколько я провалялась!» Я осмотрела мрачный парк, освещенный лунным светом, и внутри меня словно перевернулось ведро со змеями. «Часа два...» «Два с половиной», — поправил Дэвид, закрепляя посох на спине. «Твои глаза стали белыми, а тело билось в конвульсиях. При всем желании я не мог тебя унести или привести в чувство. Кажется, это...» «Видение», — закончила я, вспоминая холодную воду, облизывавшую живот. «Это сделал Эндал». «Что?» — Дэвид не скрывал эмоций. «Ты уверена, что это был он?» «Да». «Но зачем? Он хотел припугнуть тебя?» Я задумчиво потерла подбородок. Насылать видение мог только сильный грех, одаренный Люцифером. Не мудрено, что Эндел Эстер захотел снова омрачить мое существование. Почему-то только мои успехи не давали ему покоя, и он решил не ограничиваться одними случайными встречами. Миллионы вопросов давили на голову, я взглянула на Дэвида, затем осмотрела небезопасный парк. «Нужно выбираться отсюда как можно скорее. Об Энделе мы можем поговорить и в Академии». Чтобы не попасться водяным змеем, мы шли вброд по ледяной воде, и студеная река доходила мне до талии. Подземный проход с водой был узким, мы едва могли идти вдвоем. Дэвид уверял, что нам нужно помучиться совсем немного, чтобы дойти до Академии. По его словам, этот путь был самым безопасным из всех существующих. Я правда хотела верить в это, ведь в аду каждый неверный шаг мог обернуться смертью. Живя в Содоме, я заранее знала, в какие места не стоит соваться, но именно учеба в Академии закидывала меня в самые горячие точки. Сырой воздух вгрызался в кожу, заставляя скучать по огням Содома. Единственным ориентиром впереди служил небольшой отблеск пламени, полыхающий где-то снаружи. Я едва могла разглядеть блестящее водное полотно и сырые каменные стены, по которым проносились мелкие насекомые. Возможно, мне бы стоило достать фонарик, припрятанный в кармане джинсов, но пока что в нем не было сильной нужды. Мы с Дэвидом упорно шли вперед, замерзая в воде, а наше затрудненное дыхание эхом отражалось от крошащихся стен. Подземная река, казалось, была бесконечной и пока что доходила нам до пояса, сжали кожу, как тысячи чертей. Я ненавидела холод, он был неприятным и гадким, как Эндел Эстер. Тем не менее, некоторые места в аду все же не подогревались пламенем так сильно, как Гоморра или Содом, поэтому я мечтала быстрее выбраться отсюда. Пока мы шли, мои мышцы начали неметь, а зубы стучали друг о друга. В какой-то момент Дэвид повернулся и ободряюще улыбнулся. Наверное, он был в восторге от идеи идти куда-то в промозглую ночь, вдоволь вымокнув. «Ты выглядишь радостным, это меня пугает». «На самом деле у меня защемило нерв». Дэвид развел руками. Я сочувственно прикусила губу. «Шучу. Просто мне хочется, чтобы ты чувствовала себя более-менее безопасно. А если я буду идти с непробиваемым лицом, вряд ли ты будешь думать, что все в порядке». «А все в порядке?» «Нет», — обыденно ответил парень, и я ухмыльнулась. «Нужно хотя бы создать иллюзию». «То есть нам все же придется с чем-то столкнуться?» «Возможно, но в ущелье безопасно. Я бывал здесь несколько раз». Когда мы шли вперед, шлепая в ледяной воде, ужас переполнил мое нутро. Что-то тут не так. Дэвид остановился, когда странный звук эхом прокатился по туннелю. Как позже я осознала, это был пронзительный вой, к которому тут же присоединился второй, более продолжительный и завывающий. А за ним поспешил и третий. Тесное пространство вокруг нас тут же заполнилось воплями, которые пронизывали меня до мозга костей. Это были банши, смертоносные и жестокие. Именно они напевали людям о скорой смерти и убивали грехов дьявольскими завываниями, от которых лопались барабанные перепонки. Дэвид среагировал быстрее меня и отошел, схватив меня за руку. Его глаза скользили по водной глади, выискивая тварей. Дрожащими пальцами я вытащила из кармана припрятанный фонарик и навела луч туда, где заметила движение. Чешуйчатое существо проплыло рядом с нами, полосуя воду когтями. Вскоре из водных объятий показалась плешивая голова, оккупированная бородавками и водорослями. Красные, как магма, глаза поднялись на нас, недоброжелательно сощурившись. «Еще и водные девы, да вы издеваетесь!» — прорычал Дэвид и тут же пояснил. «Они не так опасны, Фрей». «Всего-то едят мясо?» — опасливо спросила я, и он кивнул, не отрывая взора от создания. «О, спасибо, полегчало!» Крики банши становились громче и уже оглушали. Они подбирались ближе с другого конца туннеля. Кажется, их было больше, чем я думала, возможно, более 10. Я опустила фонарик, тем временем Дэвид достал посох. «Берегись!» — крикнул он. Я пригнулась, когда Дэвид приготовился ударить приближающихся банши. Их лохмотья развивались на ветру, и запах смерти тотчас окутал туннель. Дэвиду удалось сбить одну из подлетевших банши, и та с криком упала, подняв тучу брызг. Пока она поднималась из воды, другие становились ближе и ближе. Они двигались словно фантомы, а из-под капюшонов, закрывавших черные лица, выглядывали глаза, застеленные белесой пеленой. Холодный страх обжигал мои нервные окончания. Я моментально вынула складной ножичек, собираясь защищаться, но он выскользнул из руки и затерялся на дне. Страх прокрался по позвоночнику, а мысли завертелись вихрем. Недолго размышляя, я нашла у мелководья несколько здоровых камней и, используя луч фонарика, отправила снаряды в чудовищ. С меткостью дела у меня обстояли куда лучше. Я тотчас сбила одну банши, нависшую над Дэвидом. Еще одна забарахталась и упала, третья отпрянула назад, когда камень угодил ей прямо в лоб. Хоть в чем-то я хороша. Отвлекшись, на свору банши мы совсем позабыли о водной деве. Я ощутила, как нечто зазмеилось около моей ноги, заставив рефлекторно отпрыгнуть. Я выронила несколько камней, которые тут же угодили в деву, и она подняла голову. Ее глаза горели яростью. Алый рот распахнулся, выпуская длинные клыки. «Назад! Нужно уходить!» — взревел Дэвид возле моего уха. Его лицо исказилось, когда он отмахнулся от налетевшей банши. Та кувыркнулась в воздухе, прежде чем столкнулась со скалистой поверхностью. «Фрей, беги! Я последую за тобой через пару минут!» «Я помогаю тебе, если ты не заметил!» С той же интонацией выпалила я и отправила большой камень в лоб девы. Заскрежетав, она взмахнула змеиным хвостом, расплескивая воду, и скрылась под мутным зеркалом. Дэвид одобряюще кивнул, словно согласившись, что я не бесполезна, но все же повторил. «Иди, я догоню, все будет нормально, Фрей, но...» «Фрей, убирайся!» — зашипел Дэвид и с размаху ударил нависшую банши. «Заткни уши пухом, который растет по дороге, эти безмозглые сейчас запоют!» Я металась между двух огней. С одной стороны, я должна была послушаться Дэвида, с другой не могла его бросить. Несмотря на идеальную подготовку, он мог не справиться с тварями. В его арсенале был только посох, который не наносил серьезных увечий, и кулаки. Если я потеряю Дэвида, то лишусь шанса на обучение, а дьявол уж точно закинет меня в лабиринт. Все накроется медным тазом, мое будущее, практика в примитивном и жизнь. Нужно бороться. Я должна бороться. Задыхаясь, я подхватила несколько камней, выискивая водяную. Дэвид нахмурил брови, блокируя удар банши. «Фрей, что ты делаешь?» «То, что должна», — отчеканила я, увидев свою цель. Вода около стены пузырилась, и блеклое очертание хвоста промелькнуло под гладью. Я сглотнула, понимая, что дева может свалить меня с ног и утащить свое неприглядное царство. «Я хочу помочь тебе, Дэвид!» Это предложение далось мне с трудом. Я даже ощутила, как мои внутренности обдало пламенем, а внутри что-то сломалось. Гордыни никому не помогают, но сейчас у меня не осталось выбора. «Дэвид нужен живым!» «Я никуда не уйду!» «Помочь? Что?» Грех помотал головой, словно не веря. «Нет, ты должна бежать!» «Я уже отбегала свое!» «О, нет!» Быстро обернувшись между схватками с пресловутыми банши, Дэвид нахмурился. Он не одобрял мой выбор, однако это меня мало волновало. Я замахнулась на деву, заметив ее всплывшую макушку, но тут меня поджидал сюрприз. Несколько голов появились из воды, мчась на меня. Против дюжины дев камни показались плохим оружием. Я могла бы кинуть снаряды, но истратила бы их быстрее, чем успела моргнуть. Выругавшись, я выронила камни, собираясь вступить в схватку. Мое сердце грохотало, как колокол, ведь я понимала, что потерплю неудачу. Меня схватят и задушат мгновенно или прокатят по воде несколько миль, попутно ударяя о скалы. Тихий всплеск воды, раздавшийся сзади, не привлек мое внимание, но когда из-за моей спины вышагнула мужская фигура, дыхание оборвалось. Профессор Эстер потягивал сигарету, плутовски осматривая меня. А когда затушил бычок, девы подоспели к нам, но они не напали. Остановившись у ног Эндала, они подняли зеленые головы и выгнули хвосты. Их взгляд смягчился, сосредоточившись на профессоре. Я непонимающе отошла, и тогда заметила напряженную руку Эстера. Он держал ее в направлении дев. Дэвид удивленно оглянулся, но не прекратил схватку с банши. Вторая рука Эндала поднялась в направлении банши, и словно по велению те прекратили сражение. Они застыли в воздухе, блаженно глядя на профессора. «Хорошие девочки!» — ухмыльнулся Эндал. Наконец до меня дошло, что вытворял профессор, но я не хотела верить, что он воспользовался своими силами, чтобы остановить монстров. «А теперь совокупляйтесь!» Девы и банши переглянулись друг с другом перед тем, как слиться в объятиях и жарких поцелуях. Дэвид отпрянул от слившихся воедино чудовищ, которые размахивали чешуйчатыми хвостами и когтистыми руками. Я знала, что магия грехов действует на некоторые виды адских тварей, но понятия не имела, что ею можно так искусно пользоваться. Я посмотрела на профессора Эстера, когда создания зашли слишком далеко, отчего пришлось сфокусировать внимание только на его лице. Я понятия не имела, как Эндал появился здесь и зачем спас нас. Но это не казалось благородным жестом после того, как он наслал видение. Меня все еще трясло от лабиринта и от желания врезать профессору. Однако силы были на исходе. Я отложила идею разобраться с ним на лучшее время и позволила себе чуть-чуть расслабиться. Шокированный и полный сомнений, Дэвид подошел к профессору, засовывая посох за спину. Его лицо было слегка поцарапанным, алая струйка стекала по точёной скуле, устремляясь к шее. «Профессор Эстер, что вы делаете здесь?» — осторожно поинтересовался Дэвид. «Пришел по зову сердца». Бесстрастно выпалил тот и улыбнулся, не сводя взора с чудовищ, обуянных похотью. «Союз банши и дев смотрится весьма странно, не считаете?» «Зачем вы послали мне видение?» — напала я, слегка толкнув Эндала. Он даже удивился моему жесту, но его лицо быстро нацепило прежнюю самодовольную маску. «Это обычное напоминание о том, что скоро случится, если не возьмешься за ум». Профессор прищурился и засмеялся, когда какофония стонов отразилась от стен. «Вот видишь, чему могут обучиться грехи, которые не плюют в потолок во время пар?» «По-моему, вас не должна волновать моя успеваемость». «Ты заваливаешь один из моих предметов, Фрей», — напомнил Эндал. Холодная вода журчала под нашими ногами, заставляя дрожать. Еще и профессор не оставлял меня в покое с нравоучениями, которые казались неуместными рядом со сладострастием чудовищ. «Если вы не заметили, я тренировалась, чтобы стать лучше». Губы Эстера дрогнули в улыбке. «Знаю, и выбрала в напарнике Дэвида». Он пренебрежительно осмотрел парня. «Чудно». «Не вижу в этом ничего плохого», — вставила я и вздрогнула после очередного вздоха любви. «Может быть, мы уйдем отсюда?» «Не знаю, как вы, а я наслаждаюсь шоу». «Дэвид!» — я оглянулась на греха и взяла его за запястье. Глаза Эндала злобно заблестели, заметив наши сцепленные руки. «Уходим! Профессор хочет утолить свое любопытство!» «Так уж и быть!» — резко спохватился Эндал и разгладил складки на плаще. «Я пойду с вами!» Я помотала головой. «Как скажете, но зачем вы нас спасли?» Профессор пошел вперед, волоча ноги по каменистому дну. Его походка была резкой и уверенной, словно он знал каждый дюйм этого необычайного места. «Я спас только тебя, Фрей».